«Да, это не очень-то важно», – пробормотал Лафтон, обдумывая, что они могут сделать, чтобы гарантировать успех. «Ты сказала, что парень стрелял в тебя, почему?» Тамия удивляется. «Почему я сказала, что он стрелял в меня, или почему он выстрелил в меня?» – спрашивает она, не понимая его вопроса. «Второе», – говорит он, – Тамия пожимает плечами. «Видимо, ему нужен был пакет, который у меня был. Украл его у меня, прежде чем застрелить и закопать в неглубокой могиле». Лафтон потирает лицо. «Значит, его целью была не ты, а предмет, который у тебя был. Интересно, не могла бы ты просто попросить о встрече с ним, чтобы обсудить это, не только это? Ты довольно симпатичная, ты могла бы соблазнить его в его комнате и... Ну, ты понимаешь». Лафтон имитирует наматывание гороты на чью-то шею и затягивает ее. Она ухмыляется. «Думаю, мне нравится эта идея. А ты хороша в соблазнении?» – спрашивает Лафтон. Тамия просто пожимает плечами. «Не знаю, никогда не пробовала. Полагаю, если это не сработает, мы можем просто вернуться к моему первоначальному плану. Договорились?» Лафтон вздохнул. «Да, конечно. Что бы мы ни делали, люди в конце концов узнают, что мы ответственны за это. Может быть, мы могли бы заключить союз с менее лояльными членами ТОПС? Нет, слишком рискованно. Неважно, давайте просто попробуем соблазнить его. Если не получится, тогда во все тяжкие», — говорит он, наконец вставая с барной стойки. Группа следует за ним, пока он ведет свина обратно к воротам Северного Стрипа. Он снимает почти все свое оружие, кроме протонных топоров и пистолетов. Все остальное, скорее всего, будет слишком заметным или слишком большим. Кроме того, если все пойдет по П, они смогут вернуться в машину, чтобы забрать свое оружие. Все остальные делают то же самое, понимая, что есть большая вероятность того, что они не получат свое оружие обратно, если дело пойдет плохо. Конечно, Аню снова оставит следить за свином. Возможно, когда-нибудь Гули пустит в Стрип. Ну, знаете, без необходимости становления проститутками в Гаморре. Лафтон использует различные подсумки на стелс костюме, чтобы спрятать пистолеты каждого. К счастью, ему не нужно было прятать свои протонные топоры, так как большинство людей понятия не имели, что это вообще такое. Это сработало в Гаморре, так что, вероятно, сработает и в ТОПС. Тамия была снова в своем синем костюме, а Вероника все еще была в платье, которое она приобрела в ультралюксе. Честно говоря, он не думал, что она когда-нибудь снимет его, если ей предоставит выбор. Надеюсь, ему не придется раздевать ее догола и запирать в комнате с броней, чтобы это исправить. Группа выходит на Стрип и сразу же направляется в ТОПС. Само казино не такое грандиозное, как Гаморра или ультралюкс, но в нем определенно чувствуется атмосфера Вегаса, с большими сияющими радужными огнями и потоком азартных игроков, входящих и выходящих из заведения. Оно ничуть не потеряло своей популярности. При входе в здание Лафтона встречает красочная комната, украшенная множеством лампочек, некоторые из которых имеют форму музыкальных нот. Не говоря уже о большой группе мужчин в серых костюмах, стоящих у входа с пистолетами, висящими на бедрах. «Эй, парень, добро пожаловать в отель казино ТОПС. Вы с ним, я полагаю?» – спрашивает мужчина, жестом показывая на остальных членов своей группы, которые вошли следом за ним. Лафтон кивает. «Это будет проблемой?» «Нет, совсем нет. На самом деле, мы приветствуем таких парней, как вы. У нас никогда не бывает достаточно друзей, если вы уловили мою мысль. В любом случае, надеюсь, вы меня поймете, но вам придется сдать любое оружие, которое у есть, понимаете, для нашей и вашей безопасности». «Круто, да», Лафтон пожимает плечами и кивает, позволяя себя обыскать. Конечно, он использует свой навык скрытности по максимуму, ловко играя мышцами, чтобы оружие, которое он спрятал на себе, не попало под обыск. Его протонные топоры вызывают недоумение, но он дал то же объяснение, что и в Гаморре. Убедить этих парней было немного сложнее, но, тем не менее, ему это удалось. Глава 391. Проверенное прошлое. Получив зеленый свет, группа без особых проблем вошла внутрь. Само здание ТОПС имело два этажа, насколько видел Лафтон. На балконе над восточной частью помещения находилось несколько колес рулетки и большая часть лифтов. На восточной стороне было больше всего азартных игроков, однако там же находилось большинство других столов и игровых автоматов, что делало это место гораздо более оживленным, чем любое другое. Тем не менее, здесь всегда присутствовала одна вещь – гангстеры в серых костюмах и пистолетами. Автон знал, что им, вероятно, придется сражаться с этими парнями, если соблазнение Томми провалится, поэтому он уже придумывал планы по их уничтожению. Самое простое было бы просто перевернуть несколько столов и использовать их как прикрытие, защищая остальных, пока Автон шел в раж. Но этого пока не произошло, так что он не торопился. Хотя, судя по всему, они нашли свою цель. Клетчатый костюм, всклокоченные черные волосы, дерзкая ухмылка на лице. Он был именно таким, каким его описывали многие. Особенно Автон обратил внимание на 9-миллиметровый пистолет в кобуре на его боку. Похоже, мужчина хорошо заботился о нем, особенно если принять во внимание гравировку на нем, но, несмотря на это, он не выглядел сильно модифицированным, так что беспокоиться ни о чем. Автон смотрит через плечо на Томмию, которая уже смотрела на Бенни, и кивает ей, после чего проходит и садится за ближайший к Бенни стол для блэкджека. Карл и Вероника следуют за ним, а остальные занимают позиции неподалеку, стараясь сделать так, чтобы Бенни не заметил внезапного наплыва людей рядом с ним. После этого им оставалось только ожидать и смотреть. Томмия пыталась избавиться от яростного выражения на лице, медленно приближаясь к Бенни. Она чувствовала знакомую, но холодную сталь револьвера, который Автон сунул ей в пояс костюма, украденного ею в ультралюксе. «Счастливые мысли, счастливые мысли!» Тихо пробормотала она, думая о том, как бы она разделала и изуродовала Бенни, как только у нее появится такая возможность. И, как свет, появляется яркая улыбка, которую многие сочли бы искренней, если бы не знали, какие эмоции стоят за ней. И я сказал девчонке: «Эй, птичка, почему бы тебе не перестать звонить и не пойти со мной на ринка динг-динг?» Знаете, что она ответила? Бенни спрашивает одного из своих гангстеров-телохранителей рядом с ним. В отличие от остальных, на этих были черные костюмы, как бы выделяя их среди остальных. Они безразлично пожимают плечами, как будто слушают только потому, что им за это платят. «Что, босс?» Она сказала: «Детка, мой парень наблюдает, но если ты позаботишься о нем, девка хотела, чтобы я убрал ее парня, и мы могли бы заняться интересным, и, может быть, немного чупика, понимаете, о чем я?» И снова бандиты просто кивают с пустым выражением лица, заставляя Бенни вздохнуть. «Да, конечно, не понимаете, как вы, приспешники, знаете что-нибудь о женщинах, или как писать, если уж на то пошло. Короче, в итоге я веду ее в город, а ее приятель отправляется в путешествие по дороге памяти. Если вы уловили мою мысль», не получив ответа, Бенни просто вздохнул. «Дорожка памяти существует только в воспоминаниях людей. Черт, да вы, ребята, тупые костюмы». Решив, что это лучший момент, чтобы заявить о себе, Томмия выходит вперед, приближается к Бенни и его телохранителям и ждет, пока мужчина заметит ее. Его глаза быстро ловят ее взгляд, и он проталкивается мимо телохранителей, чтобы получше рассмотреть ее, но быстро сожалеет об этом решении, когда понимает, кто она такая. «Что за черт?» Задыхается он, его дыхание становится все тяжелее, пока он пытается успокоить себя. «Хорошо, хорошо, детка, давай просто продолжаем двигаться. Плавные движения, как плавные маленькие детки», говорит он, скорее себе, чем Томми. «Привет еще раз, я как раз думал о тебе, Бенни. Ты оставила себе хорошее впечатление», говорит она, слегка приподнимая волосы, чтобы показать пулевое ранение в черепе. Бенни шумно сглотнул, но бросил быстрый взгляд на своих телохранителей и заставил себя успокоиться. Она была безоружна, а на его территории он был в безопасности. «Верно, детка, ты же знаешь, что я не кривил душой, верно? Это был просто бизнес, я знал, что ты поймешь, мы более похожи, чем ты думаешь», говорит он. «Может, мне стоит разорвать твое сердце, чтобы посмотреть», думает она про себя, но ей удается сохранить вынужденную улыбку на лице. «О, тебя тоже ранили в лицо, почему-то я не могу этого разглядеть, но теперь, когда я вижу тебя как следует, ты довольно красив», говорит она, пожевывая губу так чувственно, как только может, что не так уж и соблазнительно, если честно. Конечно, несмотря на все усилия Томми, это не вызывает у него никакой реакции. Бенни не может понять, почему девушка, в которую он стрелял, пыталась флиртовать с ним. Это было очень странно. «А, что скажешь, если мы с тобой пойдем куда-нибудь в уединенное место, чтобы все обсудить. Я объясню, что произошло. Может быть, мы сможем немного узнать друг друга. Без охраны? Спрашивает она. Но, судя по виду Бенни и его приспешников, этого явно не произойдет. Бенни посмотрел между ней и своими людьми. Не знаю, хорошая ли это идея, детка. Ты же знаешь, как обстоят дела. Такие большие шишки, как я, не могут просто ходить в одиночку. Тамия поднимает бровь. Значит, ты заставишь их наблюдать за нами. Ну, знаешь, говорит она двусмысленно, но все присутствующие понимают суть. Глаза Бенни расширяются. Что? Нет, я люблю покачаться, детка, но не тогда, когда куча костюмов смотрит. Тьфу, бормочет он, как будто сама концепция этого его оскорбляет. Но мы с тобой не связаны, детка. Если ты понимаешь, что я хочу сказать. Что, ты не хочешь этого? Она плавным движением скользит по своим изгибам, ее изгибы видны, несмотря на мужской костюм, в который она была одета. Бенни сглотнул. Это не имеет значения. Хех, ты так много болтал раньше, босс. Ты уверен, что ты не девственник? Что-то ты совсем запутал нас. Бенни поворачивается к мужчине и хмурится. Я не собираюсь совать его в девушку, которой я выстрелил в лицо. Знаешь, как говорится, не смешивай бизнес и удовольствие, детка. Глава 392. Звонок. Поняв, что этот способ не работает, Тамия выбирает другой способ. Она делает шаг вперед и медленно наклоняется к Бенни, который не может отступить из-за стоящих за ним телохранителей. Вообще-то я хочу поговорить о сами знаете чем, которое принадлежит сами знаете кому. Я не думаю, что ты хочешь, чтобы твои друзья подслушивали. Бенни надул губы, внезапно почувствовав, что он не самый хитрый человек в комнате. Что эта девушка хотела от него? Очевидно, это была не физическая сторона вещей, и, похоже, ее не волновало, что он в нее войдет. Может быть, ей нужно было партнерство. Она должна знать, что если убьет его, то живой не выйдет, даже в отдельной комнате. К тому же, если бы прошел слух, что он испугался какой-то девчонки, люди быстро попытались бы занять его место лидера ТОПС. Этого просто нельзя было допустить, как для его роскошного образа жизни, так и для его будущих планов. Он посмотрел на своих телохранителей. Вы, парни, оставайтесь здесь. Мы с девушкой должны поговорить наедине и расслабиться. Я заплачу ей должным образом после этого, жестко пошутил он, затем кивнул Тами и направился к большому лифту в конце комнаты. Это ведет в VIP-зону. Там мы сможем поговорить наедине, говорит он, достает ключ и вставляет его в щель, после чего вызывает лифт. Автон и остальные смотрят, как Тамия слегка кивает им и входит в лифт вместе с Бенни. Они знали, что поскольку ей не удалось должным образом соблазнить его, им, вероятно, придется в какой-то момент вмешаться. Они надеялись, что простого убийства телохранителей, стоящих сейчас у дверей лифта, будет достаточно, чтобы Тамия вышла. Последующая перестрелка может привлечь внимание всех на стрипе. Тамия позволяет Бенни выйти из лифта первым, стараясь держать его в поле зрения на случай, если он попытается что-то сделать. Однако мужчину, похоже, не волнует ее присутствие, вместо этого он просто подходит к бару, наливает себе выпить и садится. Хочешь выпить? Некоторые из них даже старше, чем сам стрип. Заткнись и прекрати нести чушь. «Давай перейдем к делу. Я не хочу ждать здесь целый день», — заявляет она, позволяя своему гневу пробиться сквозь фасад. Он замирает на мгновение, затем медленно кивает, потягивая свой напиток. «Прежде чем мы начнем, я должен спросить, как получилось, что ты до сих пор жива?» Тамия подошла и заняла место в противоположном конце бара от Бенни. «Жуткий робот-ковбой выкопал меня из могилы и передал доктору». Бенни выпрямляется. «Робот, о каком роботе идет речь?» Тамия посылает ему многозначительную ухмылку. «О стрипе». Бенни чуть не роняет свой напиток. «О боже, о черт, о черт. Это значит, что он следит за мной. О, черт. Вот что я получил за то, что считал себя умным. Что ты имеешь в виду? Следит за тобой, что ты планируешь?» Спрашивает она, воспринимая его панику с большим удовлетворением. «Чип, он нужен Хаосу, и я пытаюсь понять, зачем он нужен? У этого бессмертного робота-надзирателя стрип не в интересах». Тамия насмехается. «А у тебя?» Бенни хмурится на нее. «Ты ничего обо мне не знаешь, детка. Я знаю, что ты готов даже выстрелить женщине в лицо, чтобы получить то, что хочешь. Не очень хорошая картина, не так ли?» Отвечает она, Ее гнев просачивается наружу. «Мне все равно, что ты думаешь обо мне, я сделал то, что должен был». Он наклоняется вперед, почти заставляя Тамию выстрелить в него. «Между нами, я думаю, Хаосу плевать на обе стороны в этой войне, я думаю, он планирует что-то большее, более безумное. Даже если тебе удастся убить меня, следующий покатится твоя голова, не от моих ребят, а от Хаоса», заявляет он. «А что делает Чип?» спрашивает она, желая знать, что с ним делать, когда она убьет этого клоуна. Бенни наливает себе еще один напиток и потягивает его. «Понятия не имею. Ну, я знаю, что в нем есть информация, но я не могу найти подходящий компьютер. Нужно специальное оборудование, я бы сказал». Он делает паузу и смотрит ей в глаза. «Послушай, я был с тобой откровенен, так что, возможно, ты сможешь сделать то же самое. Как все будет развиваться? В какую сторону будет дуть ветер?» Тамия приподняла бровь. «Думаю, ты прекрасно знаешь, как это будет происходить. Я никогда не умела прощать, Бенни», выплевывает она. Напряжение в комнате значительно возрастает от ее слов. Он допивает свой напиток. «Я не собираюсь уходить, как какой-нибудь придурок, леди», говорит он, швыряя в нее стакан и бросаясь на стойку. Тамия тут же бросается в бой, выхватывает револьвер из-за пояса и стреляет в него. Выстрелы попадают по стойке, отчего щепки взлетают в воздух. Брызги крови заливают бутылки с алкоголем на полках за стойкой, но, судя по тому, что Бенни продолжает двигаться, ранение не было смертельным. «Ты мертв, Бенни. Расплата, сука, а я, самая большая сука из всех», кричит она, продолжая стрелять. Банг, бах, бах, бах, клац. Звук того, что у нее заканчиваются патроны, был музыкой для ушей Бенни, но когда он встал, чтобы выстрелить, его ударили по лицу. Тамия бросила в него свой пустой револьвер, слегка ошеломив его и позволив ей сделать выпад в его сторону. Она ударяет его затылком о полки с бутылками алкоголя, отчего жидкость разбрызгивается повсюду, а осколки стекла ранят обоих. Но боль от порезов и алкоголя не останавливает ее, и она ударяет его запястье о полку, в результате чего пистолет вылетает из его руки. Бенни, окончательно придя в себя, паникует из-за потери оружия и хватается за ближайший предмет. Дорогая бутылка разбивается о висок Тами, чуть не выбив ее из колеи, но ярость позволяет ей сохранять сосредоточенность. Она снова выбивает оружие из его рук, бьет его головой в лицо и хватает бутылку, разбивая ее об его лоб. От разбитой бутылки на его лице образуются длинные кровавые линии, но она еще не закончила. Она вонзает стекло ему в живот, заставляя его издать противный, болезненный звук. Он пытается сопротивляться, но накопившиеся травмы лишают его возможности отбиться от нее. Тамия просто сильнее его, опытнее и целеустремленнее. Она швыряет его обратно на стойку, подбирает брошенный пистолет и медленно подходит к нему, пока он истекает кровью на полу номера. «Думаешь, стрелять в меня стоило, придурок?» Бенни держится за живот. Пуля и осколки стекла нанесли катастрофический ущерб его внутренним органам. Он кашляет, выплескивая брызги крови на пол рядом с собой, и смотрит на нее. «Леди, вам конец. Мои ребята услышат это, все казино. Ты не выйдешь отсюда живой». Она хихикает над ним. «Ты жалок, я бы тебя кастрировала, но не думаю, что ты переживешь это». Она плюет, ставит тяжелую ногу ему на живот и заставляет его стонать в агонии. Осколки стекла пронзают его, проникая все глубже. Тамия улыбается. «Но ты знаешь, что, детка, ринка-динг прощай, сучка, один, отстой», простонал Бенни, но не успел ничего сделать, как она направила его любимый 9 мм пистолет на него. «Сдохни, банк». Глава 393, перестрелка. Тамия пробыла в вип-зоне с Бенни уже пару минут, и вся команда на первом этаже уже сгорала от нетерпения. Честно говоря, телохранители, которых оставил Бенни, выглядели так же, но Эфтон сомневалась, что так будет, когда начнут летать пули. «Думаешь, она справится?» – тихо спросил он, глядя на Веронику. Вероника пожимает плечами. «Возможно, эта девушка довольно жесткая и немного садистка, когда нужно. Иногда это даже пугает», – признается она. Карл усмехается, складывая руки, играя в блэкджек. «Похоже на кого-то, кого я знаю», – говорит он, бросая взгляд на Эфтона. Эфтон только качает головой. «Когда надо, да. Ты же не можешь сказать, что я был неправ, в...» Банг, банг, банг, банг. Раздается звук далекой стрельбы, и группа уже прекрасно понимает, откуда он доносится. Автон кивает своим спутникам и встает из-за стола, оставляя крышки и кивая дилеру. Телохранители сейчас пытались вызвать VIP-лифт, чтобы помочь своему боссу, но, к несчастью для них, они не покинут первый этаж. Никогда. Джон Уик активирован. Как только он подошел к ним, он схватил свои протонные топоры и зажег их, бросился на группу и разрубил их всех на куски. Конечности летели направо и налево, а телохранители не успели сделать даже одного выстрела. Автон убил всех. Пока Автон ринулся в бой, остальные начали опрокидывать ближайшие столы и собирать их вместе, чтобы создать импровизированную баррикаду, после чего они начали стрелять в бандитов, которые собирались помочь телохранителям против Автона. Банк, банк, банк, банк. Люди начинают падать замертво, бандиты не обращали внимания на обычных игроков и просто пытались стрелять сквозь них, чтобы достичь своих целей. Люди кричали и убегали в панике, но группа Автона продолжала удерживать свои позиции. К этому времени Автон уже расправился со всеми телохранителями Бенни и теперь бросал пронесенное оружие в сторону своей группы. Сам он был вынужден отпрыгнуть за перевернутый покерный стол, когда пули начали лететь в его сторону, вытащив своего падшего рейнджера и тот самый для ответного удара. «Никс, сколько врагов? 50 человек здесь, еще 50 спускаются с верхних этажей», роботизированный голос звучит достаточно громко, чтобы его спутники услышали. «Похоже, мы здесь надолго», — весело говорит Автон, как будто в них не стреляют. «Рекомендация — ускользать», — заявляет Никс, но Автон пока игнорирует ее. «С вами всегда так?» — спрашивает Вероника, вслепую стреляя по столу, и, судя по болезненному крику, ей действительно удалось в кого-то попасть. Карл пожимает плечами. «Наверное, да, большинство наших дел обычно заканчивается перестрелкой. Полагаю, это просто манера Махови. Меньше разговоров, больше точной стрельбы», говорит Автон, выглядывая из-за баррикады и стреляя из обоих пистолетов по бандитам, убив парочку, прежде чем его заставили вернуться в укрытие. «Вы, ублюдки, не выберетесь отсюда живыми. НКР и роботы большого человека ждут вас прямо на улице», кричит один из главарей бандитов. «Вот это огурчик», полусаркастически говорит Автон. «Хорошо, вот вам сделка, два бандита отморозка. Вы все приставляете пистолеты к вискам и убиваете себя, а мы выходим на улицу и заявляем, что это было массовое самоубийство. Договорились?» «Банк». Пуля пробивает столешницу толстого деревянного стола, который они использовали в качестве укрытия, и засыпает Автона щепками. «Отвали, идиот хренов!» Автон ухмыляется. «Ладно, я был вежлив, но если ты настаиваешь», заявляет он, вставая из-за укрытия и используя СПП, чтобы остановить время и позволить ему нацелиться на тех, кто представляет наибольшую угрозу. Стрельба из стрелкового оружия не сможет пробить их самодельную баррикаду, но винтовки и крупнокалиберные пистолеты смогут. К счастью, в казино, похоже, действует правило, запрещающее носить такое вооружение, поэтому винтовки были лишь у немногих. Он отключает СПП, используя чувство опасности, чтобы избежать повреждений, и разряжает свои револьверы в несчастные цели, отчего из их лбов вылетают струйки крови, и они безжизненно падают на землю. Конечно, окружающие гангстеры заметили это и бросились за укрытие, чтобы избежать подобной участи. Некоторые делают это с криками. «Черт, это он, этот гребаный охотник за головами, ха-ха. Значит, вы меня знаете?» — прокричал Автон сквозь звуки стрельбы, снова опускаясь под укрытие, чтобы перезарядить оружие. «Убейте этого психопата». «Нет, сам иди да убей, я и близко не подойду к этому уроду». «Прекратите спорить и стреляйте в них, идиоты». Тут одного из мужчин прерывает выстрел, но его убивает один из спутников Автона, в результате чего бандитов быстро охватывает паника. «Черт, я не умру за это дерьмо!» Автон изо всех сил старается громко прокричать во время перестрелки. «Я собираюсь снять с вас кожу, ребята, и надеть ее после этого. Я заставлю вас смотреть, как я танцую вокруг ваших окровавленных тел без кожи. Какого хрена? Да пошло оно все! Я сваливаю! Вы сами с этим справитесь!» После угрозы Автона, несколько бандитов тут же уходит. Хотя угроза Автона не была бы воспринята всерьез, если бы не тот факт, что никто из его друзей еще не пострадал, в то время как большое количество людей из ТОПС были мертвы. Вероника бросает на Автона взгляд. «Лучше бы ты этого не говорил». Автон пожимает плечами. «Ну, нет уж, за кого ты меня принимаешь? Это просто тактика устрашения, Понимаешь, Вероника просто качает головой и продолжает стрелять. Клетчатый пиджак. Помощь курьеру. Завершено. К счастью, похоже, им не пришлось долго ждать, так как лифт в VIP-люкс наконец-то опустился. Динг. Двери открылись, и Тамия вышла, покрытая кровью, которая, по-видимому, была не ее. Хотя с одной стороны ее головы медленно стекала кровь, что означает, что у нее, возможно, ранение, или что-то подобное. Она мгновение оглядывается вокруг, прежде чем поднять пистолет и начать стрелять в бандитов, перепрыгивая через баррикаду и укрываясь за ней вместе с остальными членами группы Афтона. Глава 394. Партнер. Афтон смотрит на Тамию и осматривает ее, используя живую анатомию, чтобы убедиться, что она не умирает. К счастью, единственные повреждения, которые у нее действительно были, это несколько синяков и порез на боку головы. «Ты достигла того, чего хотела», — Тамия кивает. «Убила Бенни, украла его пистолет, а также вот это». Она лезет в карман и показывает что-то вроде покерной фишки. Единственное, что отличает ее от всех остальных, это гладкий металлический вид, как будто она сделана из чистого серебра. Он сказал что-то о том, что она хранит информацию, но, я думаю, что он просто врал, говорит она. Афтон протягивает руку, а Тамия позволяет ему осмотреть ее, оба почему-то не обращают внимания на перестрелку, происходящую вокруг них. Он использует свой пип-бой, чтобы посмотреть, что это на самом деле. Платиновый чип, такая маленькая вещь, не правда ли, и в то же время такая, вместительная, такая дорогая. Ну, это не очень помогло. Но по его стоимости и необычному описанию Афтон понял, что это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Слова Бенни не кажутся такими уж надуманными, когда у него есть время обдумать их. Он передает чип обратно Тами. «Мы обсудим это позже, сейчас нам нужно выиграть бой», — говорит он. Она кивает и начинает принимать участие в перестрелке. К этому времени большинство бандитов уже погибли или разбежались. Единственные, кто остался, были либо полностью преданы Топсу Бенни, либо были заинтересованы в сохранении статуса. Несмотря на это, несколько выстрелов группы Афтона еще больше сократили их число, заставив остальных бежать из Топс на стрип. Однако спутники Афтона остались относительно невредимы. Бун, Джози и Вероника получили несмертельные ранения, телесные повреждения, осколки и удачные царапины. Хах, слава богу, что все закончилось. Я уже начала думать, что они никогда не закончатся. Джози бормочет бездыханно. Афтон только качает головой. Мы еще не закончили, нам еще предстоит противостоять силам НКР и протектронам, ожидающим снаружи. Сомневаюсь, что они будут рады хаосу, который мы учудили. Карл пожимает плечами. Надеюсь, мы сможем получить поблажки за нашу предыдущую работу с ними. Я не собираюсь возвращаться в тюрьму, не закончив то, что мы начали, прорычал он грубым тоном. Афтон вздыхает. «Неважно, давайте просто покончим с этим. Если ничего другого не останется, мы просто свалим на свинье». Группа беззвучно кивает и начинает приближаться к выходу из Топс. Однако Афтон останавливает их прежде, чем они успевают выйти наружу. «Подождите, я чуть не забыл самое главное», — говорит он и бросается в бег. Остальные провожают его странными взглядами и поворачиваются к Карлу. «Есть идеи, что он сейчас выкинет?» — с досадой спрашивает Бун. Карл пожимает плечами. «Судя по тому, куда он направляется, у меня есть смутное представление». Он делает паузу, когда группа тупым взглядом призывает его продолжать. «Казино нужно очень много крышек, чтобы функционировать. Теперь, когда мы уничтожили это место, я сомневаюсь, что им нужны крышки». Некоторые переглядываются, но большинство не понимают, что он имеет в виду, пока не возвращается Афтон с огромным мешком звенящего металла на спине. «Афтон, это?» – спрашивает Джози, но он прерывает ее. «Это то, что они мне должны. Я поспорил со смертью, что смогу убить большинство из них, я выиграл, так что деньги мои, на этом все», – заявляет он, не позволяя задать ни одного вопроса на эту тему. «Ладно, ребята, вы готовы встретиться с огнем?» Группа кивает, держа оружие наготове, и Афтон обращается к Никс. «Сколько человек снаружи?» «160 солдат и 300 протектронов», – отвечает и, заставляя группу переглянуться и задуматься, хорошая ли идея покинуть казино. Афтон медленно кивает. «Звучит как патовая ситуация для них. Пойдемте». Смеется он, открывает двойные двери и выходит из Топс, сталкиваясь лицом к лицу с настоящей армией людей и роботов. «Остановитесь или будете застрелены», — ревет командир во всю мощь своих легких, а остальные военные полицейские НКР поднимают свои винтовки в сторону Эвтона. Эвтон только пожимает плечами и поднимает руки, не опуская при этом мешок с крышками, который он ухватил. «Эй, смотрите, кто решил присоединиться к вечеринке? Вы собираетесь обвинить меня в нарушении общественного порядка или...» «Тише, вы арестованы за массовое убийство, кражу, уничтожение частной собственности». Остальные члены группы выходят, пока мужчина продолжает перечислять различные преступления, которые они могли или не могли совершить. Однако, когда Тамия выходит, протектроны заметно меняются. Убийство первой степени, убийство второй степени, убийство третьей степени, непредумышленное убийство, сексуальное нападение, физическое насилие. Эвтон смеется прямо в лицо мужчине. «Ты просто перечисляешь все подряд или действительно обвиняешь нас во всем этом? Если не считать выстрелов в член пары парней, я никого не подвергал сексуальному насилию», — кричит он, заставляя нескольких мужчин-солдат гримасничать. «Молчать! Вы бросаете все свое оружие и тихо идете к нам, или будете уничтожены? Вы!» — резко оборвал его неожиданный источник. «Эй!» — все поворачиваются в сторону голоса и видят, как Секьюритрон машет им рукой, а ковбой на экране дает понять, кто он такой. «Виктор, ты жуткий робот. Что я тебе говорил о том, чтобы ты следовал за мной?» — внезапно закричала Тамия. Секьюритрон, не обращая внимания на удивленные взгляды остальных членов группы, сворачивает в мертвую зону, образовавшуюся между двумя группами, и подбирается к Тамии. «У меня до сих пор нет ни малейшего представления, почему я тебе так не нравлюсь, маленькая леди. Но босс хочет с тобой поговорить, давно не виделись». «Хаос!» — удивленно воскликнула она. «Что он?» «Вот же, Секьюритрон, ты должен отойти от преступников или столкнешься с последствиями». Наконец потерял терпение командир и закричал. Глава 395. Приглашение. Услышав команду офицера НКР, Виктор медленно разворачивается и катится к человеку, возвышаясь над ним, как только оказывается перед ним. Офицер Кирби, муж Лизы Кирби, ранее Бернард, отец Билла и Джека Кирби. «Вы понимаете, что ваши действия имеют далеко идущие последствия для альянса между НКР и мистером Хаусом?» Типичный ковбойский голос Виктора как бы исчезает, сменяясь более серьезным деловым. Офицер Кирби, услышавший это, остолбенел и громко сглотнул слюну. «Откуда вы меня знаете?» «Мы знаем все, так что вам лучше сдерживать свой гнев, иначе может случиться несчастье», — Виктор говорит глубоким, баритональным голосом. «Мистер Хаус никогда не был известен как прощающий человек». Затем Виктор разворачивается и обращается к Томе и ее группе. «Итак, маленькая леди, пойдемте со мной, мистеру Хаусу нужно многое с вами обсудить». «Ах, он также выражает свою благодарность за устранение этого надоедливого вредителя в Топсе», — говорит робот. Томея просто смотрит на Виктора пару секунд, изредка бросая взгляд между ним и буквально огневой линией позади него. «А ты уверен?» — бормочет она, медленно следуя за Виктором, пока он катится к толпе солдат НКР. Остальные члены группы смотрят в сторону Эвтона, но он лишь пожимает плечами и следует за Тамией, стараясь не давать солдатам повода для стрельбы. К счастью, угрозы со стороны мистера Хауса было достаточно, чтобы избежать чего-либо серьезного. Группа солдат расступилась, как Красное море, когда Виктор проехал сквозь них, каким-то образом поднявшись по ступенькам к Лаки-38 на своем единственном колесе. Тамия следует за ним, пока Виктор добирается до больших запертых дверей древнего казино. В этот момент раздается громкий щелчок, и двери начинают открываться. Все солдаты НКР опускают оружие и отступают назад, потрясенные последствиями происходящего. Неужели они только что направляли свое оружие на эмиссара мистера Хауса? Офицер Кирби, в частности, бледнеет и опускает оружие, быстро вспоминая слова робота. Имена членов его семьи звенят в его ушах, как гул. «Отступаем. Наша цель изменилась. Ищем и спасаем выживших в Топс», — кричит он. «Конечно, НКР, возможно, не может проводить спецоперации, пока семья в казино, но в Топс уже не было семьи, контролирующей его, и офицеру Кирби нужно было чем-то занять время своих людей, иначе он рисковал получить наказание от начальства». Эвтон скрестил руки с наглой ухмылкой, наблюдая, как солдаты НКР поворачиваются к Топсу и начинают вытаскивать тела на стрип. «Приятно чувствовать себя могущественным. Хотя, все это было из-за Хауса. Он не был уверен, зачем Хаосу понадобилась Тамия. Виктор был тем, кто изначально выкопал ее из той неглубокой могилы, так что мужчина, должно быть, присматривал за ней какое-то время. Какова бы ни была причина, Автон с нетерпением ждал возможность наконец-то встретиться с этим человеком. Двери Лаки 38 полностью открылись, открывая роскошный, но немного пыльный интерьер казино. Повсюду стояли протектроны, создавая смертельную защиту от любого, кто попытается проникнуть в казино. Виктор повернулся и посмотрел на Автона и его группу. «Извините за это, ребята, но только маленькая леди была приглашена. Вам всем придется подождать снаружи, я не думаю, что это займет много времени, так почему бы вам не поиграть в кости или что-нибудь еще, пока вы ждете», — сказал робот, пожав плечами. Автон вздыхает. «Так и думал, мы подождем, просто делай свое дело», — говорит он, садясь на одну из ступенек Лаки 38 и начиная чистить тряпкой падшего рейнджера. Виктор смотрит на Тамию и делает жест рукой внутрь. «После вас, босс давно хотел поговорить с вами, маленькая леди». Тамия качает головой, проходя внутрь. «Я на стрипе уже неделю или две, так что, погляжу, он не настолько нетерпелив», — заявляет она, бросая последний взгляд на группу позади нее, когда двери казино закрываются. «Хех, он наблюдал за вами все время, пока вы были здесь. Хотел убедиться, что у него нужный человек. Судя по тому, как вы разделались с Бенни, я бы сказал, что у нас все чисто». Тамия подняла бровь на его слова. «Подожди, он следил все это время? Это действительно чертовски жутко. Ты хочешь сказать, что он и в душе за мной наблюдает?» Виктор негромко усмехается. «Я об этом не знаю, вам придется спросить у него», — говорит робот, когда они доходят до единственного лифта в центре большой комнаты. Он нажимает на одну из многочисленных кнопок и жестом показывает на дверь, когда она открывается. «Это ваша остановка, я буду ждать внизу, если понадоблюсь». Тамия медленно кивает и заходит внутрь, когда лифт начинает двигаться вверх. Он едет довольно долго, прежде чем остановиться, открывая почти ослепительно яркое помещение. Перед ней были большие окна, из которых она могла видеть остальную часть Махави. Вид был невероятный, однако, пока она любовалась им, рядом появился еще один робот-секьюритрон. Вместо лица полицейского или ковбоя Виктора, это было лицо простой женщины с вьющимися черными волосами и белой кожей. «Я Джейн, одна из подруг мистера Хауса. Мы его развлекаем. В последнее время у нас не так много гостей. Возможно, мы сможем развлечь и вас», — объясняет Джейн, вызывая дрожь по позвоночнику Тами. «Я даже не собираюсь спрашивать, что вы имеете в виду под развлечь. Я также не собираюсь думать о том, может ли 200-летний старик завестись». Она вздохнула. «Куда дальше? Я бы устроила вам экскурсию, но мистер Хаус хочет перейти к делу. Он очень занятый человек, вы знаете», — Джейн говорит, скатываясь по лестнице и проходя через другие комнаты, в итоге попадая в комнату с огромным компьютером. «У него такая огромная панель управления с экраном, которая в несколько раз больше, чем у Тами». Глава 396. Глава 396. Встреча разумов. Тамия не была самым технически подкованным человеком в мире, но она определенно понимала экстравагантность, когда видела ее. Экран буквально не должен был быть таким большим, ни один нормальный человек не смог бы нормально им пользоваться, не говоря уже о том, что риск перенапряжения глаз был огромен. БЗЗЦХ. Тамия почти вытащила револьвер и начала стрелять, как вдруг экран ожил, сменившись пустым изображением молодого Роберта Хауса. Эта встреча была долгожданной. «Не так ли? Вы прошли долгий путь, в прямом и, как я подозреваю, в переносном смысле. Надеюсь, прием не был слишком теплым. НКР склонны совать свой нос в дела, которые их не касаются. Хотя, будь я на вашем месте, я бы попробовал другой способ мести», — говорит мощный и достойный голос Хауса. По правде говоря, Тамия больше пыталась понять, разговаривает ли она с искусственным интеллектом или с настоящим мистером Хаусом. Он не был похож на 200-летнего старика, так что, если он не нашел способ бессмертия, что-то здесь было не так. В любом случае, она покачала головой и вновь сосредоточилась. «Что ты имеешь в виду, Бенни?» «Мистер Хаус говорит, тот, кто предал меня и застрелил вас, тот, кому вы хотели отомстить. Я надеялся, что вы найдете другой способ справиться с ним, отличный от вашего обычного метода. Мотива сначала стреляй, а вопросы задавай потом. Вам действительно нужно было полностью уничтожать ТОПС? Семья никогда не владела зданием, вы знаете, она просто сдавала его в аренду. Но теперь, после вашей резни, стоимость недвижимости упала до минимума. Относительно стрипа, конечно. Тамия пожимает плечами. Зачем чинить то, что не сломано? А откуда ты знаешь о том, чем я занималась до сих пор? Я понимаю, что у тебя везде глаза на стрипе, но все остальное должно быть вне поля зрения, спрашивает она. Вы плохо понимаете мои методы, я гораздо более влиятелен, чем многие думают. Я самый богатый человек в Махове, а возможно, и во всей оставшейся Америке. Я наблюдал за тем, как вы расправлялись с теми подрывниками в Гудспрингсе, бандитами на дорогах, ханами в Боулдер-Сити, бандитами во Фрисайде и особенно с каннибалами в Ультралюксе. Единственный раз, когда вы когда-либо отступали от своих жестоких методов, это когда вас убеждали в обратном. Я бы даже присвоил вам титул «Ангел смерти», если бы не было лучшего кандидата на это звание. Хотя было забавно наблюдать, как вы безрассудно носились по Махове, это создает проблемы для моих планов, объясняет мистер Хаус. Тамия скрещивает руки. Что ты от меня хочешь? Это все зависит от тебя самой. Во-первых, позвольте мне задать вам вопрос. Теперь, когда вы достигли места назначения, что вы думаете о том, какая перспектива вас ждет? Спрашивает человек или за экраном. Тамия удивляется вопросу. Если честно, она не считала это место своим пунктом назначения. Она не думала о том, что будет делать после того, как выпотрошит Бенни. Честно говоря, она подумывала просто пойти с Автоном у того. Похоже, все схвачено. Не говоря уже о том, что ее все еще нечеткая память мешала ей вспомнить свое прошлое. Возвращаясь к вопросу, мистер Хаус, скорее всего, спрашивал, что она думает о самом Нью-Вегасе. В конце концов, это была его гордость и радость. Почему бы ему не узнать ее мнение об этом? Город, созданный для пропаганды роскошного образа жизни и кражи денег у идиотов. Не могу сказать, что мне это очень нравится, пожимает она плечами. Действительно, это проблема морали. Красть или не красть у бедных и глупых, чтобы достичь своих целей, независимо от того, оправданы они или нет. Но каждый, кто приходит на стрип, сам сделал свой выбор, и если убрать эту возможность, то это только откроет им путь к более радикальным и опасным методам получения богатства. По крайней мере, так они чувствуют себя большими шишками и победителями на то короткое время, пока они здесь. Конечно, они не такие, как вы или я, мы другого сорта, победа в нашей природе, заявляет он с уверенностью человека, пережившего апокалипсис и построившего после него рай. Тамия качает головой. Не знаю, откуда у тебя такая идея, я всего лишь курьер, или, по крайней мере, была им, признается она, проводя пальцем по шраму на лбу. О, не скромничайте. Вы играете в игру с высокими ставками с тех пор, как Виктор выкопал тебя из могилы. Не бойтесь признать это, признайте это и стремитесь к большему. Ты так и не объяснил, что тебе от меня нужно. Я сомневаюсь, что ты позвал меня сюда только для того, чтобы подбодрить, сказала она, чувствуя, что он для чего-то ее подмасливает. Очень хорошо, вы убили Бенни, поэтому я надеюсь, что не ошибаюсь, думая, что вы нашли что-то, что принадлежит мне, что-то более ценное, чем любое количество золота мира, серебра или любого другого минерала, если на то пошло. Платиновый чип. Рука Тами бессознательно потянулась к карману, где в данный момент находился чип. Эта штука, да, эта штука. Мистер Хаус ворчит, как будто называть его так было унизительно. Это очень особенный предмет. Во всем мире больше нет ничего подобного. Он был потерян давным-давно, и его трудно найти. Я потратил 3 миллиона крышек только на то, чтобы узнать его местонахождение, не говоря уже о расходах на доставку, чтобы доставить его в целости и сохранности, но в конечном итоге это не имеет значения. Вы, шестой курьер, 5 других, у которых были сувениры-пустышки, должны были вернуть их. Очевидно, мне не нужно объяснять, что пошло не так. Тамия растерялась от количества крышек, которые мужчина якобы потратил на обнаружение предмета. Она буквально не могла представить себе такую большую сумму. На эту сумму можно было бы купить все, о чем только можно мечтать, а мистер Хаус вел себя так, как будто это были деловые расходы. Глава 397. Предложение, от которого ты, вероятно, откажешься. Да-да, он у меня. Но почему он так дорого стоит? Даже если бы он был сделан из чистой платины, он все равно не был бы таким ценным, спрашивает Томия, доставая чип и внимательно его рассматривая. Минералы, материалы, все меркнет по сравнению с тем, что действительно находится на этом чипе. Знания и технологии. Хотя золото может быть ценным для большинства людей, есть причина, по которой братство стали существует и является таким могущественным. В наше время, когда тайны старого мира находятся на расстоянии одного бункера от открытия, знание ценится превыше всего. Подумайте, что произойдет со стоимостью золота, если кто-нибудь разработает метод его синтеза, спрашивает мистер Хаус. Цена резко упадет, автоматически отвечает она, как будто это даже не стоит внимания. Действительно, но подумайте, даже сейчас, спустя тысячелетия после открытия, колесо все еще вращается. Валюта меняет стоимость, имущество меняет стоимость, но знания, знания вечны и бесценны. К чему ты клонишь? Спросила Томия, недоумевая, что он пытается сказать. Мистер Хаус делает паузу на ее вопрос, прежде чем наконец ответить. Ваш контракт со мной закончен, я готов заплатить вам в 4 раза больше крышек за ваши усилия по выполнению ваших обязанностей по возвращению чипа. 4000 крышек. Но я надеюсь, что это не будет концом наших деловых отношений. На самом деле, я хочу улучшить их до своего рода партнерства. Партнерство, пробормотала Томия, слова звучат странно на ее языке. Да, отношения между равными, а не один над другим. Я предлагаю вам место рядом со мной, как мой голос в Махове. Как вы видите, сейчас я не в состоянии лично проявить себя на публике, но с вами, мы могли бы многого добиться, объясняет он. Томия приподнимает бровь. Что это будет означать? Спрашивает она, гадая, где же здесь подвох. Я не хочу нанимать наемников для выполнения нужных мне задач. Я видел вашу эффективность и был впечатлен вашей компетентностью. Если вы согласитесь, я готов рассказать о своих планах на будущее и о намерениях в отношении Махови в целом. Вы же не верите, что я по прихоти спасу эту пустыню от полного ядерного уничтожения. Единственное, что я требую от вас, это лояльность. Мои секьюритроны уже полезны в обороне, защите и обслуживании. Но мне нужен кто-то для более деликатных задач. Конечно, любому наемнику можно заплатить за это, но они скорее всего сбегут с деньгами, чем сделают то, о чем я прошу. И ты хочешь, чтобы я сделала это для тебя? Что я получу? Помимо очевидной денежной выгоды, вы получите полный доступ к Лаки 38, роскошные апартаменты, роскошную жизнь и великолепный вид, который не превзойдет ни одна другая недвижимость в мире. Кроме того, вы получили бы власть и авторитет, возможность выбирать, с кем говорить, кто чего стоит и кто заслуживает своего места. Любой обычный человек ухватился бы за эту возможность, но я понимаю, мы похожи, осторожно относимся к любому предложению, которое кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Знаете, я не заставляю вас ничего принимать, это всего лишь предложение, и хотя я посчитал бы вас глупой, если бы вы отказались, я все же смирился бы с потерей, объясняет Мэр Хаус. Томия постукивает ногой по полу, обдумывая предложение. Она не была человеком одного места, больше всего она ценила свободу. Она задавалась вопросом, было ли это чувство причиной, по которой она стала курьером. Предложение Хауса казалось щедрым, но это было только на первый взгляд. Она все еще не знала, какие задания он хотел ей дать. Насколько она знала, он мог попросить ее убить президента НКР или что-то в таком роде. Независимо от того, согласится она или нет, ей нужно было знать, во что она ввязывается, прежде чем соглашаться на что-либо. «Прежде чем я соглашусь, какие задания вы хотите, чтобы я выполняла? Это зависит от того, как изменится ситуация, но если вы хотите знать, первое задание будет включать в себя проникновение в форт, где в настоящее время размещен легион». Что ж, похоже, Хаус действительно хотел, чтобы она начала убивать чиновников. «И ты хочешь, чтобы я убила Цезаря?» – спросила она с явным недоверием в голосе. «Ха, конечно, нет. Кроме того, даже если бы тебе удалось убить этого варварского шута, его армии вряд ли оставили бы Махови в покое. Он станет мучеником, и тогда они еще больше возжаждут этой территории. Нет, мне нужно, чтобы вы отнесли этот чип в скрытый подземный бункер, где у меня хранились ценные технологии до войны. И ты думаешь, что Цезарь просто позволит мне войти и проникнуть на объект? Нет. По моим расчетам, Легион пошлет кого-нибудь встретиться с вами по поводу вашего въезда на Лаки-38. Независимо от того, что вы думаете о Стрипе, это считается большим делом, что вам разрешили войти. Я не сомневаюсь, что Цезарь пожелает встретиться с вами. Войти в форт будет проще простого, а вот выйти обратно – сложно. Активация объекта под фортом будет ощущаться как землетрясение под ногами. Несомненно, это вызовет их гнев, и вам придется пробираться к выходу тайком или с боем. «И ты думаешь, что я смогу отбиться или пробраться мимо целой армии легиона?» – спросила она, чувствуя, что он ожидает, что она побежит и умрет за него. «Честно говоря, я понятия не имею. Это риск, который я признаю. Если вы потерпите неудачу, платиновый чип будет потерян для меня навсегда, и все мои планы, которые зависят от него, потерпят грандиозный крах. Вот почему я готов финансировать все, что вы сочтете необходимым для выполнения задания», — сказал мистер Хаус, снова заставив Томию вытаращиться на него. Глава 398. Скрудж Макхаус. «Любое количество?» — Томия спросила без раздумья. «Типа, сколько угодно средств. Я сказал то, что имел в виду, и я имел в виду то, что сказал». Мистер Хаус заявляет: «Задание, которое мне нужно, чтобы вы выполнили, чрезвычайно важно, возможно, даже более важно, чем поиск чипа. При этом я буду следить за вашими расходами, я не из тех, кто выбрасывает деньги на ветер, и то же самое следует сказать о том, с кем я решаю сотрудничать». Томия ухмыляется. «Значит, никакого блэкджека и проституток?» – шутит она. «Я понял вашу шутку, но блэкджек и проститутки будут легко доступны вам, если вы примете мои условия», – объясняет Хаус. Томия неловко смеется, прежде чем успокоиться. «Даже при неограниченных расходах, я все равно не думаю, что смогу попасть в форт и выйти из него. Думаю, мне бы понадобилась армия или что-то в этом роде. Я знаю, это кажется непосильной задачей, но польза от ее выполнения будет неизмеримой, даю вам слово. Похоже, мне придется убеждать вас дальше. Вы знаете, какие у меня цели». Томия пожимает плечами. «Перестроить Нью-Вегас под довоенные стандарты, и да, и нет». Хаус говорит, прежде чем продолжить: «Вы правы, я желаю вернуть все в прежнее состояние, но я также хочу многое изменить. Старого мира больше нет, и хотя я скучаю по комфорту, который он обеспечивал, я также благодарен за возможность, которую предоставил апокалипсис. Я хочу переделать Мохаве, да и весь мир, по своему образу и подобию. Никаких коррумпированных политиков, правительственных чиновников и иностранных государств, которые могут спровоцировать новую войну. Никаких отдельных фракций, которые под одной крышей пытаются получить власть. Никакого подавления технологических инноваций и открытий. Дайте мне 20 лет, и я верну технологическое развитие на прежний уровень, 50, и я подниму людей на Луну. Видите, я стремлюсь не к личной выгоде и не к власти. Я стремлюсь возвысить все человечество, поднять его над варварской борьбой за ресурсы и произвольными войнами. Вам это может показаться странным, но ответьте мне честно. Как вы думаете, можно ли доверять другим фракциям, которые не задумываются о будущем? Они не восстанавливают то, что осталось от Америки, только порабощают все, что они видят, или просто пряча подальше любую технологию, которую считают слишком опасной. Я имею в виду наше будущее». Томми обдумывает его слова и медленно качает головой. Он был прав, она видела, к чему стремится каждая фракция. НКР была настолько коррумпирована, насколько это вообще возможно, и их методы в конце концов потерпели бы крах, как это случилось перед Великой войной. Легион определенно был не лучше. Они были похожи на лесорубов, поглощающих территорию и превращающих людей, проживающих на ней, в варварских солдат. Каждый клочок земли, на который они претендовали, был еще хуже, чем раньше, опустошенный нищетой, голодом и насилием. Она не знала, что произойдет, когда у них закончатся враги, с которыми можно будет сражаться. Пойдут ли они против самих себя и будут сражаться сами, или просто заглохнут и исчезнут? Единственной крупной фракцией, с которой она не познакомилась за время пребывания в Мохаве, было Братство Стали. Конечно, Вероника якобы принадлежала к ним, но когда она говорила о них, Томия сделал вывод, что она была не совсем идеальным членом. Сама Томия не считала технологию опасной по своей сути, за некоторыми исключениями, такими как ядерные бомбы, важно было то, кто ее использует. Единственный минус, который она могла увидеть в объяснении мистера Хауса, это то, что он, по сути, станет диктатором. Он будет решать, что происходит, кто живет, а кто умирает. Не то чтобы она думала, что он начнет устраивать геноцид или что-то подобное, но это была первая встреча с этим человеком, так что ее мнение о нем еще не надежное. Она смотрит на экран, изображающий Хауса, и медленно кивает. «Думаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но ты действительно думаешь, что можешь что-то сделать, что изменит этот мир?» «Конечно», — мистер Хаус сказал с уверенностью. «Я планировал это еще до начала Великой войны. Мои расчеты простираются почти на 100 лет в будущее. Но все зависит от сегодняшнего дня, а точнее от вас. Именно вы можете помочь мне сделать мир лучше. Я не знаю, какими преимуществами ты располагаешь против НКР и Легиона, но я думаю, что ни те, ни другие не преследуют интересы Махави. Знаешь что, к черту, я согласна», заявляет она, решив пока просто следовать своей интуиции и посмотреть, к чему это приведет. «Хорошо, очень хорошо, вы уже знаете, что требуется, поэтому я оставлю дальнейшие объяснения на тот момент, когда вы достигнете объекта под фортом. У меня все еще имеется некая форма связи там, я смогу помочь вам, а пока позвольте мне выполнить свою часть сделки. Джейн, будь добра, отведи нашу гостью в хранилище и захвати с собой рюкзак». Он делает паузу. «И Тамия, с вами приятно иметь дело». Тамия кивает. «И с тобой, Хаус», говорит она и следует за секьюритроном к лифту. Там она спустилась на первый этаж и попала в какое-то подземное убежище. Оно не было похоже на убежище Волптек, а просто на глухую металлическую стену. Хотя, подойдя к нему, она услышала работу множества механизмов. После нескольких минут ожидания двери убежища медленно раздвинулись, открывая длинный коридор с множеством ячеек, украшающих стены. Но не это привлекло внимание Тами. Нет, это была большая яма, освещенная в конце коридора. Тамия подходит к ней вместе с Джейн и выглядывает через край, замечая лестницу, ведущую вниз, в то, что можно описать только как море бутылочных крышек. Впечатляет, Роберт всегда любил старые мультфильмы, по его словам, они напоминают ему о лучших временах. «У нас также есть золотая яма, скрытая неподалеку, но у вас есть доступ только к этой», объясняет Джейн, подкатывая к Тами. Глава 399. Глава 399. Эмиссары. Автон сидел возле Лаки 38 уже около 2 часов, с тех пор как Тамию пригласили внутрь. Он наблюдал, как НКР вытаскивают многочисленные тела из Топса, и даже заметил в куче тела Бенни. Несколько солдат, ставших свидетелями резни внутри, даже попытались арестовать Автона и его спутников, но их быстро отозвали вышестоящие. Очевидно, слухи о случившемся уже распространились по Стрипу, и его репутация в НКР, Стрипе и Фрисайде пострадала. Хотя последняя пострадала меньше других, поскольку большинство жителей Фрисайда страстно презирали богатых и выдающихся людей. Конечно, главным событием дня была не жестокая резня, случившаяся совсем недавно. Нет, эта честь принадлежала Тами, которая первой вошла в Лаки 38 с момента основания Нью-Вегаса. Автон лично не видел особой разницы между открытием нового Мцдоналдса и этим событием, но он полагал, что одного признания мистера Хауса достаточно, чтобы стать важным в глазах большинства людей. Этот человек был больше мифом и легендой, чем чем-то реальным, и единственная причина, по которой люди вообще знали о его существовании, была связана с секьюритронами, которые якобы действовали по его приказу. Однако, независимо от его мыслей, Автон и его группа были уже не единственными, кто ждал Тамию у выхода из казино. Их было двое. Рейнджер-ветеран НКР, экипированный по полной программе, словно ожидая, что ему придется пробираться через беспорядки, чтобы добраться до цели, и другой человек, одетый в знакомый черный костюм, шпион Легиона. Автон понятия не имел, почему НКР не заметили, что он и все остальные люди, одетые в эти черные костюмы, были шпионами, но как бы там ни было, это было очевидно. Хотя, возможно, это просто из-за его близких отношений с Легионом. Рейнджер НКР повернул свой светящийся красный визор к Автону и его группе, сканируя всех присутствующих, словно ожидая нападения. Однако его взгляд задержался на Карле дольше, чем на ком-либо другом. «Рейнджер», — сказал Карл, отдавая честь сидя. «Предатель», — прошипел Рейнджер. Карл только усмехается. «Не знаю, что они тебе сказали, но я не предатель. Хотя я знаю, что не смогу тебя переубедить, так что возвращайся к своим приятелям и говори обо мне за моей спиной, как вы обычно делаете». Рейнджер качает головой и занимает позицию возле дверей Лаки 38 напротив группы Эфтона, его руки скрещены, но он готов к бою в любой момент. Человек в черном костюме просто скромно стоит посередине между группой Эфтона и Рейнджером, как будто его совершенно не волнуют военные действия, или он уверен, что избежит опасности, если она возникнет. «Есть идеи, для чего Хаосу нужна Тамия?» – спросила Вероника, не желая признаваться, как она беспокоится за свою подругу. Эфтон пожимает плечами. «Отшлепать за причинение неприятностей на его стрипе?» – шутит он. Вероника просто смотрит на него. «Не смешно, смешно, я не знаю. Никс, это было смешно?» – спрашивает он, заскучав от долгого ожидания. «По моим расчетам, нет», – заявляет и, вызывая смешки у остальных членов группы. Группа продолжает подшучивать друг над другом, пока их не прерывает знакомый звук механического движения. Двери Лаки 38 медленно открываются, Тамия выходит с рюкзаком, наполненным чем-то до краев. Она оглядывает людей, ожидающих за дверью, а затем улыбается Веронике и группе. Она собирается подойти и поприветствовать их, но ее останавливает рейнджер НКР, который встает на ее пути. «Мисс Тамия, НКР проявляет большой интерес к вашей работе и готовы простить все преступления, которые вы совершили против нас, это любезно предоставлено послом Крокером. Кроме того, мы примем вас с распростертыми объятиями, если вы захотите сотрудничать с нами в будущем. На этом вы официально приглашены в любое учреждение НКР для обсуждения ваших будущих планов», вежливо сказал Рейнджер тоном, резко отличающимся от того, каким он разговаривал с Карлом. Закончив разговор, он передает листок бумаги, на котором, как заметил Эфтон, было написано что-то вроде помилования. Тамия делает паузу и бросает на Рейнджера странный взгляд. «Я не совершала никаких преступлений, так что я могу использовать это как освобождение из тюрьмы или...» Рейнджер покачал головой. «Помилование имеет обратную силу, любые преступления, которые вы совершите с этого момента, будут наказаны по всей строгости закона». Тамия пожимает плечами, выглядя незаинтересованной. Облом. С этим Рейнджер идет в направлении посольства, позволяя шпиону легиона подойти. «Приветствую вас, я Мариус Домитикус, по моему имени вы уже должны понять, откуда я родом. Великий Цезарь официально протягивает вам руку, даруя знак Цезаря, освобождая вас от любых преступлений, которые вы совершили. Это честь, которая не дается всем, поэтому вам лучше запомнить этот момент. Кроме того, Цезарь приглашает вас встретиться с ним в форте к востоку от дамбы Гувера, чтобы обсудить дальнейшие дела. Я уверен, что вы примете это предложение, немногие отказывают Цезарю и остаются в живых, чтобы рассказать об этом, обещаю», — говорит мужчина, протягивая Тамии какую-то монету, похожую на ту, что у Эфтона. Тамия только вздыхает с досадой. «Ладно, мне же не придется выслушивать еще и эмиссара братства». «Да», — спрашивает она, но шпион только качает головой. «Братство не смеет влезать в дела легиона». «Доброго дня вам, я верю, что вы будете действовать в интересах всех», заявляет он и бодро удаляется. Глава 400. Глава 400. Не обсуждается. Как только оба эмиссара ушли, Тами опустила плечи и, наконец, подошла к группе, бросив большую сумку с крышками на землю, села на соседнюю ступеньку, обхватив голову руками. «Уф, когда это все стало таким невыносимым? О, я не знаю. Может, когда ты вошла в древнее казино с таким же древним якобы бессмертным бизнесменом», отвечает Вероника. «Ну, когда ты так говоришь, все становятся запутанным», восклицает Тамия, на ее лице появляется легкая улыбка. Эфтон наклоняется вперед, вмешиваясь в разговор. «Итак, что хотел Хаос, Тамия?» спрашивает он снова, не получив ответа. «Уркх, это сложно, я могла вступить в партнерство с Хаосом, а могла и не вступать», объясняет она. Эфтон удивляется. «В романтическом смысле, я не думал, что тебе такие нравятся», шутит он, смеясь над выражением отвращения на ее лице. «Ты же знаешь, что я имела в виду», она делает паузу. «Слушай, я бы не хотела говорить об этом на людях. Честно говоря, я все еще осмысливаю этот разговор, не буду врать. Тогда мы поговорим в грузовике. По крайней мере, там у нас не будет риска быть услышанными», заявляет Эфтон, вставая и поднимая свой мешок с крышками. Остальные члены группы кивают и следуют за ним, возвращаясь в Свина, Время от времени на них бросают взгляды военные полицейские НКР, участвовавшие в ликвидации последствий резни. Протектроны на воротах, кажется, подчиняются ТМИ, когда группа проходит мимо, что дает Автону хорошие представления о том, что произошло на самом деле.